Элеофедра. Известен был еще при Диоскориде, в первом веке до новой эры. Известен был в Китае и записан в травник императора Шань-Нуна за 1400 лет до новой эры под названием Ма-Хуан. В Японии хвойник изучал химик Нагай, который в 1887 году впервые открыл в ней ценный алкалоид и назвал его эфедрином. В 1893 году хвойник изучал германский химик Мерк, и тогда открыт был в нем другой алкалоид. Несмотря на то, что растение было достаточно хорошо изучено в химическом отношении, оно все же в практику научной медицины долго не входило. Долгие годы оставалось народным средством и было настолько популярным, что выпускалось одной фирмой в Москве в размере 150 пудов или около 2,5 тонн. Кроме хвойника двухколоскового, в горных районах Средней Азии и Сибири растут хвойник хвощевой, похожий на хвощ, и хвойник средний. Целебные свойства этих трех видов хвойника почти одинаковы, но в народе употребляют только кузьмичеву траву. Ее применяют при ревматизме и дизентерии. Заваривают одну столовую ложку сухой травы в стакане кипятку. Настаивают в течение 10 минут. И пьют по одной столовой ложке утром и вечером перед едой. Препарат из хвойника эфедрин назначают при бронхиальной астме, шоке, кровотечениях из носа и как противоядие при отравлениях морфином и скополамином. Эфедрин, кроме того, обладает тонизирующим, укрепляющим нервную и сердечно-сосудистую системы действием. Он показан при гипертонии и глаукоме, расширяя зрачки, при хроническом насморке. Внутрь эфедрин принимает в виде порошка по 0,5 грамма или по 2 таблетки 3 раза в день. Наружно для носа в виде раствора по 5 капель каждые 3-4 часа. Хвойник часто применяют как патагонное, жаропонижающее, уменьшающее отделение мокроты средства. Отвар деревянистых веток и ствола уменьшает потоотделение. Способ применения. Отвар. 8-10 грамм травы на 600 грамм воды. Уваривают до половины первоначального количества. Употребляют по 1 столовой ложке 3 раза в день. Номер 199. Хвощ полевой. Сосенка, пестовник, толкачник. Это семейство хвощевых. С лечебной целью используют траву растения. Растет как сорняк на полях, на лугах, берегах рек, близ канав, на песках или возвышенных сухих лесных местах. Это многолетнее растение с черным корневищем, от которого весной отходят бледно-буроватые или красноватые, сочные, неразветвленные, высотой до 20 см стебли, с колокольчатыми, с 8-9 бурыми зубцами по краю листовыми влагалищами на каждом его сочленении и со спороносными колосками вверху. После созревания и осыпания спор плодоносные стебли отмирают, и на их месте появляются летние, неплодоносные, колокольчато-разветвленные, серовато-зеленые стебли высотой до 50 см без спороносного колоска. Ветви этих стеблей, заменяющие листочки, на каждом сочленении звездчатого расходятся врозь и придают растению вид маленькой сосны, Отсюда и народное название хвоща – сосенка. Не следует смешивать